Я также венчал золотой бордюр, но он был шире вары. Здесь была молельня супруги Солнца, матери Луны, обшитая изнутри серебром. Здесь же по обе стороны серебряного диска олицетворения матери Луны восседали на серебряных ложах мумии усопших жен правителей. Там же нашли пристанище другие божества — звезда Венера, радуга и Ильяпа, гром, молния и ее удар. В храме была молельня Вильяомы, верховного жреца. Ее стены, потолок и даже пол были обшиты золотом, а по карнизу проходила широкая оправа, лента, усыпанная бирюзой и изумрудами. Несколько беднее, не сплошь, были украшены золотом еще три специализированные молельни. В Кариканче наверняка находился золотой сад, но испанцы только в Тумбисе видели такое, ибо слава об их интересе к золоту пришла в Куско быстрее, нежели сами конкистадоры. Чудом Куско был водопровод, две каменные трубы Кольке, Мачаквай, серебряные змеи. Вода в них отличалась свежестью и белизной, а трубы извивались, как змеи. Берега ручьев, протекавших по городу, были обшиты камнем. В тех местах, где они пересекали площадь, их перекрыли каменными плитами, чтобы не мешали парадам и манифестациям инков. Все эти чудеса из камня, украшенные золотом и серебром, имели крыши из соломы. Удивительно. Но владея всеми тайнами керамики, инки не сумели додуматься до элементарной черепицы. Зеркальная поверхность монолитных каменных глыб в кладке зданий, золотые бордюры в метр толщиной и солома. Невероятное сочетание. Но солома, как и золото, была реальностью Талантинсую. И нам не раз придется столкнуться с еще более необычными явлениями и фактами, без которых нельзя ни представить, ни понять сынов Солнца и созданное ими государство. Подведем итоги нашего рассказа или первой главы. Пришедшие в долину Куско инки были одним из племен индейцев Кичуа с давних времен, обитавших в районе Анд, предположительно рядом с озером Титикака. Скорее всего, сразу несколько племен предприняли это переселение, вызванное, по-видимому, перенаселенностью дотоле обжитых ими земель. Не исключено, что на сам факт переселения как-то повлияла гибель высокоразвитой цивилизации Тиауанаку, центром которой было побережье озера Титикака. Обосновавшись на новом месте, инки окончательно перешли к оседлому земледелию. Это привело к дальнейшему развитию новых общественных отношений, активному разрушению родоплеменных связей, делению на бедных и богатых. Постоянная борьба за землю и за воду способствовали выделению в особую социальную группу профессионального воинства, из которого со временем сформировался клан военачальников и правителей, подобных царствующей династии. Появление в долине Куско, населенной другими кичуанскими племенами новых соседей, инков, не могло пройти бесследно для ее старых обитателей. Инки, отличавшиеся, если не воинственным характером, то достаточно высокой организованностью, без которой немыслимо было осуществить переселение, конфликтовали не только с другими кичуа. Оказавшись на окраине расселения кичуанских племен, они стали играть также роль форпоста борьбы против индейцев, чанков, постоянно тревоживших земли кичуа. Этот период истории царства Тауантинсую дошел до нас в виде легенды о начале начал правления на земле сынов Солнца, первые из которых Манко Капак и его сестра и жена Мама Окле были, согласно легенде, детьми Солнца и Луны. Именно они основали город Куско, которому предстояло стать столицей будущего царства сынов Солнца Тауантинсую. Глава вторая. Путь из вассалов в миссионеры и господа.